Глава 23. Так вот почему старший лейтенант Михаил так задержался. Пробежался по кабинетам, готовил материал для опознания. Теперь улыбится, сидит, радуется. Пивень выложил все 6 флешек в ряд. «Это чистая формальность», — в голосе майора прозвучала издевка. «Забирайте свое имущество, подпишем документы и можете быть свободны». 2 флешки я исключил сразу. Одна из них тупо была розовенькая, такая красивенькая побрякушка, обтянутая чем-то вроде искусственной кожи, еще и стразик на колпачке. Другая была сделана в виде дурацкого красного автомобильчика. Одно колесо отвалилось, кто-то из полицейских изъял у своих детишек для служебных надобностей, или избалованное чудо само отказалось, когда игрушка сломалась. В любом случае, у Савицкого детей не было. Схалтурил Михаил. Хотя, с другой стороны, времени у него было немного, собрал, что было. Возможно, что розовенькая принадлежит мышке Лидочке. А может, ее как раз автомобильчик, а красивую цацку взяли у какой-нибудь гламурной здешней секретутки. Какие вещи любил Савицкий. Да хрен его знает. Я толком и не пересекался с ним. Видел 2 раза. Аккуратный, тихий. В пинг-понг вон играл. Еще одна флешка была старой. Черный пластиковый корпус, весь в царапинах, колпачок потерян. На боку заметны остатки надписи, стертой от частого использования. Савицкий технарь и знал, что количество перезаписей на флешку ограничено. Вряд ли он доверит чью-то жизнь подобному хламу. Следующим я забраковал гибкий браслет с логотипом Туборга. Я даже помнил, что такую штуку давали за 50 крышек от пивных бутылок. Главный инженер Мостеха, если верить офисному трёпу, был трезвенником и спортсменом. Не удивлюсь, если владельцем этой флешки окажется сам Пивень. И к фамилии подходит, и к внешности. Осталось 2 варианта. И тут я малость растерялся. Первая — навороченная брендовая штуковина в прорезиненном противоударном корпусе. Дорогая, быстрая, технологичная. Вторая — безликий металлический брусок с большим отверстием в виде кольца. На нем следы какой-то надписи, но она затерта. Тоже недешевая игрушка. Каким должен быть владелец первой флешки? Он разбирается в технике. Мало того, он хочет, чтобы другие об этом знали. Самовыражается таким образом, выпендривается, считает, что его недооценивают. Савицкий тоже так думал, но при этом старался не высовываться. Я вспомнил главного инженера, который, несмотря на должность топ-менеджера, ходил в затертой спецовке и забивал свой кабинет разным хламом. Он предпочел бы что-то незаметное, безликое. Я поднял взгляд на ликующего старлея Михаила. Вот он точно считает себя умнее других. Полицейская форма сидит на нем, как на корове седло. Кто он у них здесь? Эксперт? Властелин хранилища вещдоков? А на деле несостоявшийся айтишник? Не твоя ли это любимая игрушка, Михаил? «Что-то ты долго», — скривился Пивень. «Не узнаешь свое имущество?» «Залюбовался», — ответил я. «Уж больно агрегат навороченный тут лежит. Давно о таком мечтаю. Михаил, объем какой? Терек?» 2, — обрадовался старлей и тут же покраснел от досады. «Ну, мы пошли». Я забрал со стола свою законную добычу и встал. «Расписываться надо?» «Здесь и здесь». Пивень подсунул мне бумагу. Татьяна и Лидочка тоже поставили подписи, и мы, наконец, покинули негостеприимный кабинет. «Я знала, что вы сразу догадаетесь», — торжествующе заявила Татьяна. «Почему?» Мне, конечно, была приятна ее оценка, но все-таки. «Это же наш корпоративный мерч». Татьяна вытащила связку ключей, на которой в виде брелока болталась такая же серебристая флеха, что у меня в кармане. «Мостех» значилось на корпусе. Эту надпись в моем случае тщательно ободрали, чтоб не дать мне подсказок. «Тьфу ты! У Марины ведь тоже была такая! Мне не зря она показалась знакомой. Но нет, я решил головоломки отгадывать. Шерлок недоделанный». Упорство Пивня показалось мне странным. Он никак не хотел расставаться с флешкой. Даже попытка повесить на меня мнимое соучастие больше была похожа на способ просто протянуть время. Так что, когда я сел в машину, первым делом позвонил мастеру. «А что сразу меня не набрал?» — буркнула трубка. «Все бы порешали». «Так я и сейчас не жаловаться звоню», — ответил я. «Мне странно, что майор так упирался. Какой у него интерес?» «Ты прав», — после молчания ответил мастер. «Тряхнем твоего Пивня». Уже на половине пути к Мостеху мимо нашей машины промчался гелик мастера, а за ним черная бэха с мигалкой на крыше. Чувствую, майор сегодня похудеет на 10 килограммов. Народ из мастерской Савицкого к моему приезду весь рассосался. Остались 2 секьюрити в виде почетного караула и пожилой техник. «А где все?» — Задал я дурацкий вопрос, но на него, на удивление, ответили. «Андрей Олегович, вас просят пройти к генеральному», сказал один из охранников. «На совещание». Длинный стол для заседаний был завален распечатками, графиками и всяким хламом, принесенным из каморки Савицкого. Видимо, ради антуража. Никто все эти предметы не замечал. Настроение в кабинете Котова стояло траурное. Сам властелин Мостеха был красным, как помидор, как будто совсем недавно на кого-то орал. Веня сопел, уткнувшись в ноут, словно орали именно на него. Скуратова промакивала платочком опухшие красные глаза. Похоже, что недавно плакала и готова продолжить в любой момент. «Явился!» — рыкнул на меня Котов. «Где тебя черти носят?» «Здравствуйте!» — дипломатично ответил я и жестом фокусника достал флешку. «Получите, распишитесь!» Котов молча зыркнул, ища повод сорвать на мне злость, а Веня разочарованно махнул рукой. «Пока ты ездил, я уже сбросил пароль». Чтобы не встречаться глазами с Котовым, он снял и начал сосредоточенно протирать очки. «В конце концов, это не ядерный чемоданчик. Связался с производителями, они сбросили мне админские коды. Вот только открывать капсулу все равно нельзя». «Это почему?» «Вот и я задаю такой вопрос», — подключился Котов. «Какого хрена ты до сих пор не вскрыл этот гроб?» «Знаете парадокс о коте Шрёдингера?» Веня упрямо поднял глаза. «Пока не откроем коробку, мы не знаем, жив находящийся в ней кот или мертв. Так же и тут. Если игрок в капсуле сейчас находится в коме, то, открыв крышку, мы моментально его убьем. Вот только никто не может сказать, в коме он или нет». «А показатели?» Котов, видимо, пошел по второму кругу. «Все эти ваши хреновые датчики и экраны». «Они показывают, что игрок находится в верте», — подтвердил Веня. «Но не могут показать, что будет, если попытаться вернуть его. В момент погружения сознание любого игрока уходит погулять, но в обычном варианте оно возвращается обратно. Игровая кома — это потеря связи сознания и тела. Поэтому мы надеемся вернуть всех, кто когда-либо застрял. Но если открыть капсулу и прервать сеанс, то проснется овощ». «Сознание останется в игре?» — заинтересовался я. «Неужели оцифровка возможна? Раздельное существование сознания и тела? Вечная жизнь внутри виртуального мира?» «Мы не знаем», — покачал головой Вениамин. «Отец, то есть Сергей Звягин, пытался в этом разобраться, но не успел. Все спешили запустить коммерческий продукт, поднять бабла». Он неожиданно зло глянул на Котова. «Не до того было. А теперь тем более. У нас 7 лет не было доступа к работающей нейросетке, и теперь, когда мы ее восстановили, опять все посыпалось. Мы опять воюем, а не изучаем». Веня забрал у меня флешку и равнодушно швырнул ее в картонную коробку для мелких улик. «Съездил» называется. Может, хотя бы пивня тряхнут хорошенько, и это даст результат? «Так залезьте в эту хреновую игру и найдите неучтенного игрока!» — заорал Котов. Я понял, что ему обязательно надо что-то делать. Бездействие он воспринимал как личное оскорбление. Сначала ввязаться, а потом разгребать. Хотя предложение звучало логично. Для этого даже не надо никуда залезать. У инженеров должны быть все нужные инструменты. «Искали», — огрызнулся Веня. «Нет его». «Как это нет?» «Связь сознания и тела разорвана. Система воспринимает его как NPC, как часть игры», — пояснил Вениамин. «Так что кроме Зои Меньшовой и 23 сорвавшихся в сказке на ночь, у нас появился еще один нежданчик, и мы даже не знаем, кто это». «Непись с сознанием игрока». «Кто это может быть? Сибилла?» «Бред. Сибилла мертва. Сам бургомистр? Не зря мне его действия показались чересчур осмысленными. Или кто-то еще? Кто бы там ни был, это ключевая фигура. Иначе Савицкий не стал бы его прятать. Это его агент влияния, его Джокер. Кто?» «Да о чем вы говорите?» — вскрикнула вдруг Скуратова. «Диму убили. А вы про каких-то котов Шрёдингера, НПСов? Диму застрелили. Он мертв. «Ирина, перестань!» — попытался успокоить ее Котов. «Что перестать?» — Скуратова неожиданно ткнула в меня пальцем. «Это ты виноват! Выслужил себе место, нашел врага? Опомнитесь, это же Дима! Он 2 дня назад кофемашину мне чинил!» «Пивень номер 2. Сначала меня пытаются угробить, а потом выставляют убийцей, уже 2-й раз подряд. А то, что он 2 девчонок грохнул, это не считается?» — охренел я. «Какие доказательства?» Скуратова была готова перейти на ультразвук. «Твои слова! Дима уже за себя не скажет, а ты можешь что угодно наплести, чтобы выкрутиться!» «Будут тебе доказательства, Ирина!» В кабинет зашел мастер, на ходу расстегивая пальто. «Отцепись от парня, ему и так сегодня досталось. Твой Дима, которого ты тут сейчас оплакиваешь, законченный псих. И у меня возникает к тебе вопрос, госпожа психолог. Как ты могла проглядеть такой кадр у себя под носом? Профдеформация или халатность?» «Илья», — вмешался Котов, — «ты не перегибаешь?» «Я, вашу мать, даже не догибаю!» Мастер долбанул ладонью по столу. «У нас три трупа, из них один убийца. Замять историю не получится. Я скормил полиции версию о служебном романе и жгучей ревности. Уж прости, Андрей, импровизировал. Но получается, что мы облажались по полной. И Веня, у которого Савицкий работал в непосредственном подчинении, и Ирина Владимировна, которая у нас отвечает за кадры, и я, старый дурак, чего греха таить. Главное сейчас — минимизировать риски», — деловито проговорил Котов. «Спланировать официальную позицию, определить tone of voice. Ирина, после совещания задержись у меня вместе с пиарщиками. Кто там у нас сейчас? Скворцова? Довнар?» «Не держатся люди на должности. Мы хоть новую успели назначить?» «Успели», — деловито кивнула Скуратова, и ее глаза как по волшебству высохли. «Надо еще начальника отдела HR-ов позвать». «Предупредите сотрудников. Никаких утечек. За любой инсайт немедленное увольнение». «Завтра до нас доберется полиция. В мастерскую их пускать нельзя. Дверь капсуле заделать. Как к ней ходить? А нахрена? Через окно ходите? Прорежем дверь из соседнего кабинета. Кто там сидит? Пересадить? Когда? Сегодня начнем. Завтра к утру закончим». «Ревность — это хорошо, это понятно. Будут сочувствовать, бульварщина, но глубоко не полезут». «Родственникам сообщили? Где они? В Рязани? Похоронить за счет компании, дать денег. Предупредить по поводу журналюк, иначе останутся без бабок». «Зачем он это сделал?» «Что?» Лица у всех были такие, словно их только что разбудили. «Нахрена ему это? Убийство, капсула, вмешательство в игру?» «А это уже не твоя беда, Андрюша». Мастер привстал и похлопал меня по плечу. «Выясним все, обязательно выясним. Потом, когда все уляжется. Сейчас главное, чтобы наш проект не прикрыли в интересах государственной или какой-нибудь там еще безопасности. Силовики — народ быстрый. Стоит им засунуть сюда свой нос и потом уже не выкурить». Он промолчал, словно что-то вспоминая. «Ни деньги не помогут, ни связи. Так что сейчас мы должны действовать одним фронтом, одной командой. А ты отдыхай, ты свою работу сделал, теперь в игре доведи дело до конца. А в эту грязь не лезь, мы ее сами разгребем». «А если он был не один?» Меня не отпускало чувство дежавю. Словно найдя для себя самый простой ответ, все, включая хитроумного мастера, с радостью останавливались на нем. Я слышал, конечно, про бритву Аккама, но нельзя же исследовать настолько буквально. «Он и был не один», — подтвердил мастер. «Но все его подельники — мелкие сошки. Савицкий их вслепую использовал. Те считали, что это обычное воровство. А Пивень? Его явно кто-то на меня натравил». «О, Пивень — это отдельная история». Мастер потер ладони, словно был рад сменить тему. Майора подвело его корыстолюбие. Какой-то придурок из экспертизы сказал ему, что на флешке биткоины или какая-то другая жутко ценная криптохерня. «Дебилы!» — хрюкнул от удовольствия Веня. «Двоечники!» «Подозреваемый мертв, вещдоки не востребованы», — продолжал мастер. «Скопировать флешку они не смогли. Искали в магазинах похожую, но не нашли». «Это корпоративный мерч», — подсказал я. «Именно!» — кивнул мастер. «Они все еще надеялись ее подменить, но тут появляешься ты. Естественно, они не горели желанием расставаться с такой ценной вещью». «Звучит бредово». «Поэтому я и поверил». Мастер по привычке скосил глаза к кончику носа. «Вот если бы врали, было бы складно. А правда, чаще всего не похоже на бред. Может, им подсказал кто-то?» «Зачем?» — не согласился мастер. «Флешка особой ценности не представляла. Вениамин и без нее справился. С чего такой огород городить? Нет смысла во всем видеть заговоры. Чаще всего людьми руководят самые простые мотивы. В данном случае — обычная жадность». «Подведем итоги», — снова взял слово док. «Вениамин, на тебе кабинет Савицкого и его ноутбук. Все равно завтра изымут, так что найди такой, чтобы не жалко, и изобрази на нем видимость рабочего. Илья, на тебе все завтрашние гости. Пусть ходят, где положено, и говорят, с кем положено. Шаг влево, шаг вправо, сам знаешь. С Ириной Владимировной мы сейчас задержимся». «А ты, Андрей?» Он поднял глаза на меня и неожиданно улыбнулся. «Ты выдохни. У тебя теперь своя задача — вытащить из игры хотя бы одного застрявшего. И если ты выполнишь свое обещание, я выполню свое, досрочно, до конца испытаний». На этом все. Ирина, останься. Остальным до завтра». За окном давно стемнело. Долгий день никак не хотел заканчиваться. Я пытался осмыслить все, что сегодня произошло, но внутри была только тупая усталость. Еще ныло все тело. До медпункта я так и не дошел. Под завязку дико разболелась голова. Боль поселилась чуть левее макушки, куда ударил рукоятью пистолета Савицкий, и пульсирующими волнами расходилась по всей башке. Все же главный инженер оказался редкостным мудаком. Что им двигало? Корысть? Промышленный шпионаж или какая-нибудь бредовая идея? Может, и прав мастер. Все закончилось. Пусть в этом разбираются профессионалы. Мне главное — вытащить Юми. Я сразу понял слова Котова насчет обещания. Если я справлюсь, он снимет судимость с отца. Для Мостеха это расплюнуть. А для меня... Мама звонила из санатория каждый день, словно отчитывалась о проделанной работе. Но ее знакомый до мелочей голос звенел от радости. Отец не пил, выполнял указания врачей, гулял с ней по зимнему лесу. Для меня ее радость была дороже Мерседеса, который вез меня по ночному городу, брендовых шмоток и роскошного кабинета. Окна моей квартиры светились. Сначала я удивился, потом сообразил. Улька дожидается. Внутри вдруг стало тепло-тепло. Возвращаться в пустую квартиру — то еще удовольствие. Время едва перевалило за 10, но мне вдруг пришла в голову мысль, что соседка могла уснуть. Спали мы с ней в прошлую ночь всего ничего, так что я осторожно щелкнул замком. Тренировка на этот счет имелась. Много раз возвращался так, чтобы не тревожить родителей. Снял в прихожей ботинки и на цыпочках пошел по коридору. Оля не спала. И даже была не одна. Еще из прихожей я услышал голоса. Один наверняка ее, второй похож, но выше и визгливее. «А квартиру мы эту продадим», — вещал новый голос. «Родители его и на даче перетопчутся. После свадьбы у нас поживете. Ничего, не тесно. Скорее на новую раскошелится, олигарх твой. Слушай маму, доча. Мама плохого не скажет».